У меня, милорд, тоже есть осведомители, и из их сообщений я дознался, что мой брат сейчас не в Вере, а в Брюгге, где находится двор нашей сестры Маргарет, и где он совершенно потерял голову от любви к одной из ее фрейлин из дома де Круа. А всем известно, что когда Нед влюблен, он и не помышляет о политике. Уорвик удивленно взглянул на зятя. «Я не знал, Джорджи, что у тебя есть свои люди за морем. Но если это верные люди, они должны были тебе сообщить и о том, что если Эдуард и в Брюгге, то уж Ричарда, то там и в помине нет. И пока старший брат отвлекает наше внимание, именно он готовит все необходимое для вторжения». Экзетер вдруг так резко поднялся, что опрокинул кресло. Все взгляды устремились на него. Если бы Уорвик не отвлекался, он с присущей ему наблюдательностью непременно заметил бы, как поникли плечи Джорджа. А Экзетер загремел. «Клянусь крестом и святым именем нашего Спасителя, который умер за нас, что все это лишь нелепый вымысел! Герцог Карл при мне!» Поклялся на рукояти меча с частицей святых мощей, что он готов на все ради процветания дома Ланкастеров. Все свои доводы и аргументы он излагает в этом письме, которое вы сейчас так пренебрежительно вертите в руках, милорд, и которое так и не удосужились прочесть. Уорвик и в самом деле все это время теребил в руках послание Карла, успев даже несколько смять его. И сейчас он взглянул на него, словно только что обнаружил. «А зачем? Всем известно, как изысканно легок стиль Карла Смелого, и какие витиеватые и двусмысленные обороты придумывает для него канцлер Югоне. Конечно же, письмо герцога Бургундского окажется чрезвычайно убедительным, но ни для кого не секрет, что кроется за цветистыми фразами Карла. Как говорится, мягко в обращении, жестко на деле. О, это чуть ли не его девиз, неожиданно вставил Монтегю. Недаром нашего куртуазного рыцаря избегают красотки, опасаясь на своей шкуре ощутить, каково это. Фраза прозвучала неожиданно, разрядив обстановку. Первым захохотал Джорджи Кларенс. За ним Уорвик, а через миг смеялись все. Даже мрачный Экзетер взлаивал глухим басом. Кому не было известно, что, несмотря на свою приятную наружность и подчеркнутую изысканность манер, Карл Смелый не имел любовниц, не пользовался благосклонностью дам и, поговаривали, отличался грубостью и необузданностью в интимных отношениях. Две его первые жены, Екатерина Французская и Изабелла Бурбонская, умерли еще молодыми, да и теперь не было особой нежности в отношениях между ним и его нынешней супругой. Недаром же они все время проводили при разных дворах. Не успел еще стихнуть смех, как в дальнем конце стола поднялся невзрачный человек, облаченный в пурпурную мантию мэра Лондона. «Покорнейше прошу прощения, милорды, однако я хотел бы знать, как все же вы поступите, если полученные сведения окажутся достоверными?» Воцарилась тишина. Уорвик откинулся на спинку кресла, пристально разглядывая мэра. Сейчас этот неказистый человечек представлял собой ту силу, с которой труднее всего было совладать. Силу денег, то есть купечество Англии. Именно третье сословие неожиданно стало той преградой, которую Уорвик оказался не в силах преодолеть. Приобретшее заметное влияние с помощью золота, более свободные и независимые, чем в других королевствах, купцы время от времени ставили делателю королей условия, с которыми он не мог не считаться.